Явление третье. Лиза, София со свечкою, за ней Молчалин. София. Что, Лиза, на тебя напало? Шумишь? Лиза. Конечно, вам расстаться тяжело. До света запершись, и, кажется, все мало. София. Ах, в самом деле расцвело. Тушит свечу. И свет, и грусть, как быстры ночи. Лиза, тужите, знай, со страны нет мочи. Сюда ваш батюшка зашел, я обмерла, вертелась перед ним, не помню, что врала. Ну что же стали вы, поклон, сударь, отвесьте, подите, сердце не на месте. Смотрите на часы, взгляните-ка в окно, валит народ по улицам давно, а в доме стук, ходьба, метут и убирают. София. Счастливые часов не наблюдают. Лиза, не наблюдайте, ваша власть, а что в ответ за вас, конечно, мне попасть? София, Молчалину, идите, целый день еще потерпим скуку. Лиза, бог с вами-с, прочь возьмите руку, разводит их. Молчалин в дверях сталкивается с Фамусовым.